Глава 14. В гостях. Утром следующего дня сенатор вернулся чуть раньше. «Проверял, есть ли отсюда выход», — сказал он. Оказалось, что нет. С прошлого выплеска по-прежнему сплошное аномальное поле. Непроходимое. «Как же мы отсюда выйдем?» — с тревогой спросил Шептун. «Будем ждать до выплеска следующего. Сталкер в зоне — это стандартная ситуация. Я знавал случаи, когда аномалия запирала кого-то прямо в убежище, из которого был только один выход. Но такое случается редко, так как выплески почти не влияют на подземные аномалии. А сколько выходов из нашего подземелья? Минимум два. Правда, до второго идти достаточно долго и тяжело, но я проведу». «Долго?» Сталкер подтянул ремень штанов, которые из-за недавней болезни и вынужденной диеты стали с него спадать. «Так, может, разведаем, что там интересного?» «Много чего, только этому нельзя найти применение. Неработающие лифты, проржавевшие трубы, куча ненадежных лестниц. Шептун, там действительно ничего нет, кроме кучи аномалий. Если хочешь посмотреть на зелень, то могу показать, где это». «Нет, спасибо». Шептун протер глаза, глядя на юго-восточный край технопрома. «А там что интересного?» — спросил он. «Я вспомнил, что ни разу туда не ходил». «Вижу, тебе не сидится дома», — улыбнулся шаман. «Ага. Ну, в самом деле, я так, наверное, буду месяц торчать». «Если хочешь, переселимся обратно в здание НИИ. Сейчас там никого нет». «Что-то не хочется», — признался сталкер. «После всего, что произошло, там атмосфера не очень». «Понимаю». «Так что находится в том углу болот?» «Совершенно ничего интересного и полезного для здоровья. Болото, оно и есть болото. Растут экзотические виды камышей, временами даже торф прорывается. Его здесь быть не должно. Еще дальше стена каньона и барьер». «Барьер?» Сталкер вгляделся. «Так близко?» «В том месте лучше не гуляй, Шептун. Военные на башнях имеют право стрелять во все, что движется. А ты окажешься в зоне снайперского огня». «Тогда мне там точно делать нечего», — согласился Шептун, пиная ногой камушек. «Сенатор, дай мне какое-нибудь задание, что ли. Не могу я так тунеядством заниматься». «Ходить за водой тебе нельзя. Рано еще поднимать тяжести. Если хочешь, я могу поручить тебе все костры». «Договорились», — довольно сказал Шептун. «А где здесь дрова, кстати? До лесов чесать и чесать». «Под ногами». Сталкер осмотрелся. «Это?» — поразился он, показывая на редкие и тонкие палочки. «Именно». «Так их же собирать 3 часа придется». «Ну, я же это делал. А я старше, чем ты». «Хорошо», — не стал спорить Шептун. «Мне больше по душе сгонять до леса, нарубить веток и перетаскать их сюда». «Дело твое. Выбирай, как тебе больше нравится». «Напросился на свою голову», — вздохнул сталкер. «Сенатор, я должен сделать признание». «Слушаю тебя». «Работать я умею, но уж больно не люблю». «Я знаю». «Откуда? Прикладная психология?» «Шептун, трудоголики никогда не становятся сталкерами». «Ну почему же?» — возразил Шептун. «Сталкерство — это постоянная работа». «Поиск халявы — это достаточно тяжелая работа, согласен». «Халявы? Шаман, найди мне хоть один артефакт». «Какой выбираешь?» — поинтересовался сенатор, выстругивая из палок острые колышки. «Млечный путь?» «Могу принести, если пожелаешь. Только подожди, пока аномалии спадут». «Давай кровь камня, ха!» «Такого здесь не водится». Шаман дунул на острие кола, сдувая древесную пыль. «Вот кувшинку могу принести, если хочешь. Я утром видел одну такую». «До этого добра здесь навалом, только успевай собирать. По 2, а то и по 3 штуки в неделю отыскать можно. Плохо только, что сейчас мне все это загнать некому. Да и экранировать негде. Значит, забудем пока об этом. Все равно, сенатор, я вношу вклад в экономику зоны. Шептун, ты снова решил поговорить о политике? Все, не буду, поднял ладони сталкер. Просто мне скучно. Покажи мне какие-нибудь шаманские штучки. Перефразируй свою просьбу, пожалуйста. Научи каким-нибудь секретам. Знанию зоны, чувству аномалий, мало ли. Сенатор, ты же так много умеешь. А что, методы излечения уже не годятся? Шаман улыбался, и сталкер не мог понять, почему. Он сел напротив и стал смотреть, как сенатор проверяет колье пальцем. Эмоции, форсирование иммунитета, управление теплом, холодом и покалыванием, попытался перечислить Шептун. Вроде бы все просто. Друг мой, еще месяц назад ты бы как раз и назвал все это шаманскими штучками. Так это и есть твой образ жизни? Чего ты ждал, Шептун? Что я буду мазать лицо кровью животных, бить в бубен и говорить странные заклинания? Все, что я знаю, так же материально, как самые простейшие инстинкты. Просто не настолько примитивно. Я объяснил тебе принципы работы твоего организма, а остальное ты сделал самостоятельно. Больше мне учить тебя особо нечему, разве что вещам, которым ты все равно не найдешь применения. Сталкер собирался спросить, что это за вещи, но передумал. Ни к чему доставать сенатора вопросами, которые его не касаются. Шаман оказал ему огромную помощь. Это само по себе уже более чем достаточно. К тому же Шептун видел, что его друг не горит желанием делиться всем, что знает. Должно быть, опыт, через который он эти знания получил, был не настолько безоблачен. «Извини», — сказал Шептун. «Все нормально, друг мой. В тебе проснулся интерес к вопросам мироздания. Но лучше пусть ты сам отыщешь ответы на них, нежели примешь истину в готовом виде». «Ладно. А зачем ты эти колышки строгаешь?» «Будем ловить дичь», — ответил шаман. «Консервы закончились. Ты же не будешь сидеть до следующего выплеска на одном супе?» «Мы будем есть мясо? Ура! А оно точно съедобное?» «Я сумею отличить съедобное мясо от несъедобного». «Класс!» — Шептун с удовлетворением погладил себя по животу. «Воображаемое мороженое уже надоело!» «Надоело больше, чем консервы, которых уже нет?» «Ну, сравнивая консервы, которых нет, и мороженое, которого не было, я могу сказать, что консервы обрыдли до невозможности, поэтому потеря невелика». «А кого ты ловить собрался?» «Не знаю еще. Надеюсь, кто-то появится». На третий день после этого разговора оказалось, что никто в силки сенатора не попал. Вернее, почти никто. «Какая-то дохлая ворона», — отчитался шаман, моя руки. «Понятия не имею, как она попала в яму, да еще и аккурат на кол. Вероятно, спикировала сверху. Ее уже черви ели». «Фу, не надо подробностей». «Если мы за короткое время не решим вопрос с пропитанием, ты скоро сам начнешь охотиться за червями. Репа уже закончилась, мои запасы на исходе». «Пойдем еще раз перероем институт». «Бесполезно. Я там уже все обыскал. Разве что остались схроны Пупера и его товарищей, но я не считаю должным влезать в заведомо чужое добро». «Он у меня автомат забрал». «Все равно. Что было, то прошло. Впрочем, есть у меня одна идея». «На безрыбье съем и идею. Говори». «Ты знаешь, что мы здесь не одни?» Шептун поглядел на сенатора. «Нет», — признался он. «А кто здесь еще застрял?» «Возле входа в одном из вагонов живут трое бродяг. Я уже познакомился с ними пару дней назад. Один из них был травмирован, так что я помогал ему, чем мог». «Интересно». Шептун улегся поудобнее, положил руки за голову. «И как, с ними можно поторговать?» «Я не спрашивал. Но, думаю, у них с водой проблема. Они не умеют ее дезинфицировать». «А что за ранение у того парня?» Слегка повреждены ребра, сломаны пальцы. Сталкер напряг память. Ребра, пальцы. Его лицо неожиданно просияло. «Спичка!» — воскликнул он. «Жив, значит?» «Да, его вроде бы так звали. А ты его знаешь?» «Пытался вытащить его из аномалии», — сказал Шептун, и его радость поутихла. «Но не сумел. Его вытащили двое друзей. Дядя Толя и Петро». «Верно. Им пришлось для этого кабанчиком пожертвовать». «Стало быть, им тоже есть нечего». «Все может быть», — Шептун сел на матрасе. «Сенатор», — оживился он, — «а почему бы не сходить к хорошим людям в гости?» «Хм, можно. Но зачем попусту беспокоить хороших людей?» «Да хотя бы воды им принесу. Мне уже можно поднимать немного, я проверял». «Хорошо», — согласился сенатор. «Почему бы не пообщаться со старыми знакомыми?» «Я надеюсь, знакомство хоть было хорошим?» «Ну...» «Значит, будет предлог познакомиться заново. Бери бутылки, иди за водой. Сам предложил». «Это здесь?» — спросил Шептун, показывая на вагоны. Отсюда был виден вход в туннель, чуть правее простиралась дорожка к выходу, заблокированному аномалиями. «Конечно. Здесь ведь нет других вагонов. Ты как себя чувствуешь?» «Вполне хорошо», — признался сталкер. 10 литров воды переть 2 километра — ничего особенного. Думаю, мне уже пора потихоньку восстанавливать физическую форму». «Если не найдем еду, никакой формы не будет», — сказал сенатор. «Идем». Нужный вагон оказался менее всего похож на жилое помещение. Видно, дядя Толя выбрал самый неприметный из всех. Добрая половина вагона была сплющена в гармошку, причем еще во времена, когда общая конструкция блестела и пахла краской. У второй половины прогнулась крыша. Когда-то в этом месте висел гравиконцентрат, деформировавший кузов, а теперь исчез. Сейчас все окна были заколочены кусками фанеры. «Тук-тук!» — крикнул Шептун. «Есть кто дома?» Послышался топот, а затем кто-то бодро произнес: «Кто там пожаловал?» «Засранец!» — ответил сталкер. Сенатор посмотрел на него, но ничего не сказал. Открылась чудом уцелевшая дверь вагона, и в проеме показался дядя Толя. Шептун поразился, до чего он напоминал проводника, служащего на Октябрьской железной дороге. «Мир тебе, дядя Толя!» — поприветствовал сталкер. «О, так это наш набатовец!» — обрадовался усатый. «И сенатор здесь! Так вы вместе? Ну, заходите, гости дорогие!» «Дядя Толя», — кашлянул Шептун, — «мы тут тебе... вам, вашему дому, в общем, водички принесли». «Вот спасибо, сынок». Дядя Толя принял бутылки, с вожделением посмотрел на них, но тут же отнес внутрь. «Иди же», — подтолкнул Шептуна сенатор, — «не стой тут столбом». Сталкер схватился за вертикальные поручни и залез в вагон. Ступенек, понятное дело, не было. Внутри оказалось темновато. «Петро!» — позвал дядя Толя. «Погодьте, сейчас я лампочку включу». «Вот так». Он покрутил колесико керосинки, и вагон осветился. «Кто там?» — послышался голос. «Спичка, это я, Шептун!» — откликнулся сталкер. «Я принес воды». «Шептун?» Парень заворочился, очевидно, от переживаний. «Ты как сюда попал, дядя Толя?» «Все нормально, хлопче», — успокоил его проводник. «Ты лежи, лежи». «Да не хочу я лежать», — спичка поднялся. «Сенатор, это ты?» «Да», — кивнул шаман. «Как твои пальцы?» «Да вот, держу в холоде, как ты и говорил», — виновато произнес парень. В вагон залез еще один человек. «Что происходит?» — послышался приветливый бас. «Свои, свои», — успокоил дядя Толя. «Петро, а я думал, ты дома». «Да вот, щавелю нарвал какого-то». «Покажи». Сенатор взял у Петро растение. «Нет, это есть нельзя, разве что от запора». Дядя Толя хлопнул в ладоши. «Так, хлопцы, давайте-ка сядем, как белые люди», — сказал он. «В ногах правды нету ведь так-то». У Петро нашлась бутылка самогона, которая быстро разошлась на пятерых. Под нее хорошо пошла последняя банка шпрот, а вслед за ним и щавель. Все было хорошо, чем можно набить желудок. «Я же ему и говорю, ты кувшинку-то продай!» — хохотал раскрасневшийся Петро. «А он и чешет! Не говорю я ихнею мовою! Вот на принцип пошел человек! Ну что тут скажешь?» «Не-е-е!» — помотал пальцем дядя Толя, отправляя в рот сушеный стручок перца, явно принесенного с собой. «Прожил я долго, хлопцы. Российский язык нормально так выучил. Так что могу сказать по секрету, москали тоже люди». На этот раз захохотали все четверо. Сенатор лишь молча улыбался. «Вода гарная!» — дядя Толя выпил еще граммов 200 принесенной шептуном жидкости. «И где вы ее берете?» «Где-где? В болоте», — сказал Шептун. «Сенатор говорит, пить можно». «Ну, раз сенатор говорит, стало быть, правда. Он у тебя друг с головою. Да и надо сказать, ты сам тоже нормалек». «Слушай», — проговорил Спичка, — «у тебя в самом деле кот есть?» «Да, Маркусом звать. Только он в убежище остался». «Сторожевой, что ли?» Дядя Толя поправил фуражку. «Вроде того». «А вот я бы не отказался от собачки сейчас», — признался проводник. «От охотничьей». «Зачем?» «А животинку какую поймать бы. Кабанчика-то мы потеряли». Сенатор поднял голову. «А кто мешает поймать нового?» — спросил он. Все замерли, обдумывая его слова. Затем Петро хлопнул по столу ладонью. «Точно!» — воскликнул он. «Давайте кабана загоним. Впятером-то без проблем, и собака не нужна». «Давайте», — потер ладони Спичка. «Только мутантов жевать неохота». «Здесь водятся и нормальные кабаны», — сказал шаман. «Отличить можно, по меньшей мере, по количеству ушей. Я разберусь». «Вот это разговор», — довольно изрек дядя Толя. «Я охотником как-то бывал. Правда, с собаками да ружьишком». «Если все упирается в огнестрелы, то у меня больше нет автомата», — уточнил Шептун. «Это не проблема», — успокоил сенатор. «Сделаем ловушку». «А как?» — спросил Петро заинтересованно. «Сейчас все объясню. Вам придется прокопать яму в 100 метрах к югу отсюда, а мы колья сделаем. Если будем работать вместе, сможем заняться делом уже этой ночью». «Свежее мясо!» — обрадованно сказал Петро. «Свининка!» «А здесь хоть кабан есть?» — робко спросил Шептун, боясь разрушить общую эйфорию. «Есть!» — в один голос ответили дядя Толя и сенатор. «Тогда помогу, чем смогу». «Вот и отлично!» — решил дядя Толя. «Тогда давайте, мужики, до вечера!» «Ага», — кивнул сталкер, поднимаясь. «Спасибо за гостеприимство». «Вам спасибо за воду». Через 2 минуты Шептун и сенатор уже возвращались к себе. Сталкер удивлялся, как быстро удалось установить не просто нормальные взаимоотношения, но и подобие общественной жизни. «Ты это серьезно насчет кабана?» — спросил Шептун, чувствуя, как бурлит в животе. «Разумеется, я ведь тоже не могу питаться воздухом». «Тогда скажи, что я должен делать». «Для начала выспись. Вечером разбужу и объясню, что дальше». Прежде чем спать, Шептун все же выпросил для себя работу по вырезанию кольев. Сперва понадобилось найти подходящие деревья. Нашлись целых 3 штуки. Топора не было, так что пришлось перепилить стволы одним из ножей сенатора. Шептун приволок все это к убежищу, где, сев на траву, принялся обстругивать, стараясь все сделать качественно. Сенатор тем временем сходил проконтролировать, как копается яма. «Все идет по плану», — сказал он. «Я чую вепря, молодого, сильного. Он бродит где-то рядом. Людей опасается. Видно, мы не первые пытаемся его загнать. Я видел дерево, которое он периодически ковыряет по ночам. Под ним растут съедобные коренья. Съедобные для кабана, а не для нас, само собой». «Хорошо», — Шептун положил рядом последний кол. «Сенатор, не вздумай идти на охоту без меня. Пожалей мое бедное самолюбие». «Соли на утреннее жаркое тоже пожалеть?» «Вот этого не надо. И вообще закопай соль поглубже. Мало ли еще рассыплется все, как станешь на кабане скакать». «Шептун, ты можешь представить, как я скачу на кабане?» «Ради куска свинины, думаю, поскачет кто угодно». Наклонившись, сенатор пощупал колья и удовлетворенно кивнул. «Готово», — сказал он. «К закату идем на охоту». Сталкер возбужденно вздохнул, предчувствуя ночную работу. Голод, разумеется, был всего лишь предлогом. Шептун жаждал охоты. Только тогда его выздоровление будет завершено.